Глава третья. Труману было 49, а Беттани 34, когда их машина сорвалась в каньон. Они ездили на запад, на Кристины, внучки университетского друга Трумана, и на неделю оставили 5-летнего Джерри, 4-летнюю Тиффани и 3-летнего Закари с нами. Нам сообщили поздно вечером, когда все дети уже были уложены спать. Потеря Бэкс стала для меня с Геральтом и для Корнелии даже более серьезным ударом, чем потеря обоих моих родителей. Находясь в состоянии аффекта, нам нужно было решать, что делать после похорон. У Трумана из родственников была только старшая сестра, жившая в Индиане. Ей только недавно исполнилось 60. Она была бездетна и предпочла таковой и оставаться. Корнелия не могла взять детей к себе по причине возраста, ей было 73, у нее начинались проблемы со здоровьем. Оставалось всего два варианта. Геральт озвучил только один. Он сказал, что мы можем отдать детей под социальную опеку. На самом деле, в тот момент, глядя в глаза своего любимого мужа, я прекрасно понимала, что именно он желал услышать от меня. Несмотря на то, что наше финансовое положение было шатким, а с возложением на себя опеки сразу над 3 детьми оно неминуемо должно было расшататься до сложного, я уверенно сообщила мужу о том, что мы оставим всех 3 детей себе. Геральт, до сих пор державшийся словно скала, впервые расплакался от чувства благодарности. В ночь принятия этого решения мы обнимались так, как никогда до тех пор. На следующее утро нам пришлось обнимать водопад слез Корнелии. Так я в первый и в последний раз увидела слезы этой сильной женщины. По-моему, я не могла поступить иначе. Эти дети были кровными племянниками Геральта и кузенами Шона. Беттани была моей лучшей подругой, названной сестрой. Эти дети — все, что нам от нее осталось. Небогатое материальное наследство, доставшееся нам от Трумана, пришлось отдать в счет кредита за дом, а остатки достаточно быстро иссякли. Джерри, Тиффани и Закари были миловидными детьми, светловолосыми и синеокими, внешне пошедшими в Трумана, что в свое время очень радовало Беттани. Она так и не примирилась со своей внешностью и потому была счастлива тем, что ни один из ее детей не скопировал ни единой черты ее портрета. Однако по нраву дети пошли именно в Бэкс. Громкие, веселые, неугомонные, жаждущие внимания и движения. Труман был из очень тихих людей, однако казалось, что от его тихого нрава его дети не унаследовали ни грамма. Хотя чем старше становился Закари, тем больше в его характере проступал Труман. В подростковом возрасте он заметно притих, вдруг стал застенчив и неуверен в себе, с чем всегда буйные Геральт, Шон и Джерри пытались бороться своими методами, но что побороть до конца, так и не смогли. Дети быстро прошли акклиматизацию. Они знали нас с пеленок, так что вопрос заключался только в их осознании того, что они больше никогда не увидят своих родителей, и в их привыкании к новым спальням. Шону пришлось потесниться. В его комнате появилась двухэтажная кровать и еще один шкаф, а Тиффани я отдала свое рабочее пространство. Комната, в которой я писала свои пейзажи, была небольшой, но с полноценным окном и местом не только для кровати, но и для шкафа и для стола. Я пожертвовала не только своим рабочим пространством. Я отдала в жертву практически все. С 4 маленькими детьми, которых нужно обслуживать 24 часа в сутки, остается мало времени на себя. Я готовила, стирала, прибиралась, отскребала, играла, гладила, штопала, успокаивала, убаюкивала, собирала, выслушивала, одевала, купала, безоговорочно любила всех с одинаковой силой, круглосуточно. Рисовать я стала еще до знакомства с Геральтом и Беттани. Как в возрасте 15 лет взяла в руки набор простых карандашей в попытке сотворить портрет, так и не выпускала их, а перед рождением Шона с головой ушла в акварельную живопись. Однако с непредвиденным расширением нашей семьи рисовать мне стало негде, в доме не осталось ни одного свободного уголка, все пространство было занято детским присутствием, порой пугающе походящим на хаос. Но, соглашаясь становиться матерью для детей Бэкс и Трумана, я в полной мере осознавала, на что иду. Конечно, я не смогла расстаться с рисованием сразу, кажется, оно всю мою жизнь незримо просачивалось через мои пальцы, но все же уже совсем скоро я обратилась из художницы-домохозяйки, до сих пор художница была именно на первом месте, в маму-домохозяйку, которая помнит все школьные мероприятия и лишь иногда вспоминает о пылящихся на чердаках красках и холстах, а вспоминая, позволяет себе выпить пару бокалов вина для смягчения удара. Не реализовать себя. Что может быть хуже? Однако же я не сожалею. Дети выросли прекрасными, любимыми, в счастье, и хотя не в том достатке, который нам с Геральтом хотелось бы им предоставить, но зато в здоровом психологическом климате, который, надеюсь, им хотя бы немного помог в их взрослой жизни. Мы с Геральтом больше не родили. Соглашаясь на опеку над тремя не своими детьми, я фактически подтверждала свой отказ от рождения собственного ребенка. Геральт это понимал. Он знал, как долго и как страстно я грезила о втором ребенке. В то время мы уже были готовы завести его. Геральту было 45, мне 36, Шону 11. Это был идеальный и, пожалуй, с учетом наших возрастов, последний шанс обзавестись вторым ребенком. Мы только-только приступили к попыткам зачатия, когда дети Бэкс остались сиротами. Содержание еще одного ребенка означало бы для нас банкротство и переход черты очевидной бедности. И все равно я расплакалась, когда в конце месяца у меня началась менструация. Втайне я надеялась, что три незащищенных половых акта, которые мы совершили до трагедии Бэкс, все же дадут плоды, и тогда бы мы что-нибудь придумали. Я устроилась бы на официальную работу, или мы обеднели бы окончательно, но у меня была бы собственная дочь, рожденная мной лично. Это ли не счастье? С появлением у нас Джерри, Тиффани и Закари мы вновь начали тщательно следить за предохранением. Но я все равно была счастлива. Дети Бэкс стали для меня такими же родными, каким был для меня Шон. Помимо ребенка в тот год мы планировали завести собаку. Я не заводила ее раньше из-за панического страха матери, а позже из-за занятости младенцем. Но Шон уже подрос и сам заговорил о собаке. Мы с Геральтом втайне сговорились подарить щенка на его 12-й день рождения, хотя оба прекрасно понимали, что этот подарок скорее будет сделан больше мне, чем Шону. Хорошо, что в то время мы не успели обзавестись псом. Что бы мы тогда с ним делали? Сразу после посещения приюта у Тиффани обнаружилась серьезная аллергия на собачью шерсть. У нее слезились глаза, чесалась кожа, она часто чихала. Мы перепроверили, чтобы быть уверенными наверняка, реакция организма Тиффани на собак была однозначной. Я была расстроена, но смысл обижаться на реальность? Пришлось и на этой мечте поставить категоричный крест, с искренней вывеской на нем «Ни о чем не жалею». Кроме детей, у нас была еще одна очень важная забота – мать Геральта. Она жила на соседней улице и, несмотря на преклонный возраст, помогала нам с детьми. Однако время брало свое. За 4 месяца до того, как мы потеряли ее в возрасте 85 лет, она не смогла отказаться от предложения, от которого отказывалась последние 2 лет и переехала жить в наш дом. Ей требовался уход. При относительно сильных ногах у нее открылся сильный тремор рук, поэтому я одевала ее, кормила и помогала справлять нужду в унитаз. За 4 дня перед смертью она вдруг призналась мне в силе своей благодарности за то, что я взяла на себя воспитание детей ее дочери, за то, что ради этого отказалась от идеи родить еще одного собственного ребенка, отказалась от карьеры художника и даже от собаки. Корнелия была замечательной свекровью, так что я и без ее слов прекрасно знала обо всех ее потаенных чувствах и потому не понимала, зачем она вдруг решила высказать мне эти мысли. Но потом она просто не проснулась, и я поняла, какой вес для нее имели эти слова. Шону было 23. Он уже с успехом окончил университет и жил отдельно. Джерри 17, Тиффани 16, а Закари 15, когда их любимой бабушки не стало. Дети были разбиты ее уходом не меньше, чем мы с Геральтом. Тиффани ревела 3 ночи напролет, Джерри и Закари окончательно забросили спорт. Мы с Геральтом продолжили оставаться для наших детей и спасательным кругом, и тихой гаванью, и одновременно их главной эмоциональной встряской. Чтобы вывести детей из депрессии, нам пришлось серьезно попотеть и по-настоящему встряхнуть их. Геральт рискнул своим и без того шатким бизнесом, риск оказался оправданным, и мы впервые за все время существования нашей семьи отправились за границу, в саму Грецию, где провели замечательные 3 недели, купаясь в Эгейском море и загорая на горячих чужеземных песках. Это замечательное, счастливое воспоминание. Пока дети были маленькими и даже подростками, таких воспоминаний создавалось много. Дети. Как много заключено в этом сборном названии. А между тем за каждым из них стоит личность, своя уникальная история, отдельная вселенная, с каждым годом отдаляющаяся от вселенной родителей все больше и отчетливее, оттого и драматичнее. Джерри был самым шумным ребенком, не только в нашей семье, но и, пожалуй, во всей округе, чем очень напоминал Бэкс. Он не мог усидеть на месте, постоянно стремился на улицу. В нашем городе, должно быть, не осталось ни единого дерева, с высоты которого этот мальчик не оглядел бы нашу равнинную панораму. У всех наших детей всегда было много друзей, но у Джерри их было, казалось, больше, чем у самого президента США. Каждый прохожий человек в один момент мог стать его лучшим другом и веселиться с ним так, как будто они знакомы всю жизнь. Играть в перегонки, обмениваться модельками солдатиков, обсуждать гоночные машины, гонять мяч и разбивать им окна соседских домов. Джерри — единственный ребенок, который допрыгался до перелома костей, причем 3 раза, в возрасте 9 и 11 лет сломал одну и ту же руку. В 15 лет на американском футболе схлопотал перелом ребра. Его интересовало, казалось, все на свете. Но чем старше он становился, тем уже становился радиус его интереса, пока окончательно не сузился до всего лишь одной категории — девочки. Когда-то Бэкс смогла быть влюбленной сразу в 2 парней, сейчас же Джерри, стал влюбляться сразу в нескольких девочек одновременно. Что уж скрывать, он с ранних лет был любителем красивых девчонок и в ответ являлся их любимчиком. Неудивительно, что он рано женился из-за беременности последней подружки, которая между тем была на 5 лет старше него. Джерри было всего 22, а Хильде 27, когда у них родился Йен. Еще через 3 года у них появилась Кэрри. Так шебутной Джерри превратился из ветреного парня в отца семейства, а вместе с тем стал неплохим маркетологом, специализирующимся на рекламе для строительных компаний. Хильда Магуайр уже была юристом, когда вышла замуж за Джерри. Она всегда зарабатывала немногим больше Джерри. Кроме того, была не только постарше, но и посерьезнее, и ответственнее, и собраннее нашего сына. Со мной и Геральтом невестка всегда держалась на расстоянии вытянутой руки. Ей не нужны были объятия и чрезмерное внимание. Она предпочитала все делать самостоятельно, без вмешательства родственников и порой даже без советов собственного мужа. Она была неплохой, просто слишком строгой ко всем и к самой себе в частности, неизменно облаченная в один из своих серых костюмов и неизменно забывающая о днях рождения родителей и своих внуков. Мы с Геральтом относились к ней с таким же уважением, с каким она относилась к нам, но дальше наши с ней отношения так и не зашли. По-настоящему близкими мы не стали. Она просто была благодарна нам за красивого сына, а мы с Геральтом, в свою очередь, были благодарны ей за то, что она взяла на себя заботу об этом шумном парне. Если на чистоту, тогда для меня было удивительно, что их брак состоялся и что в нем появилось целых 2 детей, и что он продержался так долго, и тем не менее я не меньше удивилась и сильно расстроилась, когда 2 года назад они сообщили мне о своем разводе. На тот момент их первенцу Йену уже было 25, он только что женился на Шанталь, и они уже планировали рождение Фэй. Их дочке Кэрри недавно исполнилось 22, и она только недавно родила Дейзи, отбросившего ее беременной парня. Поэтому я сложно переваривала причину развода Джерри с Хильдой. Моему сыну 47, и он уходит от 52-летней жены к 28-летней любовнице, находящейся на 3-й неделе беременности от него. Хильда не устраивала истерик, ее гордость всегда была слишком велика для подобных сцен. Являясь юристом, она ускорила процесс развода, все началось и закончилось моментально. И вот у меня теперь новая невестка Лукреция и рожденная позднее правнуков внучка Лаура. Геральт не поверил бы в такое, но спустя 2 года брака Джерри и Лукреции я уже не удивлена этому союзу. Джерри всегда был падок на женскую красоту, а Лукреция молода, весела, выкрашена в блондинку и всегда с яркой помадой на губах, полная противоположность шатенке Хильды, неизменно носящей серьезное выражение лица и почти не пользующейся косметикой. Как ни странно, но Лукреция по натуре больше подходит Джерри. Жаль только, что разница в возрасте слишком велика, и, боюсь, со временем Лукреция может переметнуться к другому мужчине, оставив Джерри с дочерью на руках. Надеюсь, что я ошибаюсь на этот счет. В конце концов, Джерри хорошо выглядит, потому что скрупулезно следит за собой, ходит в тренажерный зал, бегает по утрам и играет в гольф. И всем этим он начал заниматься в отношениях с Лукрецией. Бедный мальчик наверняка сам понимает, что залог его отношений с молодой и веселой женой зиждется исключительно на его физической красоте и крепком здоровье. И еще, безусловно, на его финансовом благосостоянии. Но ведь ничто не вечно. Тиффани росла всеобщей любимицей. Единственная дочка, она получала от меня, Геральта и братьев максимум внимания и любви. Красивая, белокурая, ясноглазая и непоседливая девочка, любительница розовых пачек, сладкоежка и кокетка, неожиданно выросла в серьезного ресторанного критика, неизменно облаченного в деловой костюм вроде тех, которые любит Хильда. Только костюмы Тиффани редко бывают серыми. Они исключительно яркие и заметно более дорогие. В отличие от Джерри и Закари, Тиффани без оглядки уехала из 40-тысячного Берлингтона в 600-тысячный Бостон, где уже к 30 годам отстроила себе приличную карьеру. Сейчас ей 48. Она узнаваема в узких ресторанных кругах, о ней пишут в глянцевых журнальных разворотах. Она всегда занята. Отчасти поэтому у нее не получилось обзавестись собственной семьей. У нее было много мужчин. Но ни за одного из них она в итоге не вышла замуж. Даже помолвлена ни разу не была. Моя девочка утверждает, что ей вовсе не интересен брак, домохозяйство и дети. И я ей верю. Ей действительно это не интересно. Ей интересно другое. Статус и лоск, который ей дает ее утонченная работа. Закари – спокойный мальчик, предпочитающий находиться в тени своих братьев. Он никогда ничем не интересовался серьезно и увлекался только тем, чем увлекались его братья. Шон любил спорт, поэтому спортом интересовался и Закари. Джерри любил подраться с соседскими мальчишками, поэтому порой и дрался и Закари. И так во всем. Вырезки из журналов, барабаны, девочки, коллекции, бейсбол, скейтборд — все приходило к Закари из областей интересов его старших братьев. Школу он окончил со средним баллом, как и Джерри решил остаться в Берлингтоне. Быстро нашел себе работу в местном туристическом агентстве и стал весьма неплохим агентом, но, в отличие от брата, мгновенно обзавестись семьей у него не удалось. Чем старше он становился, тем отчетливее росло его смущение перед представительницами противоположного пола. Впрочем, все и для Закари в итоге разрешилось скоропалительным браком. В 30 лет он женился на 25-летней учительнице химии средней школы Присцилле Хайсмит, с которой провстречался всего 4 месяца и которая забеременела от него до брака. Через 2 года после рождения Валерии у них родился еще один незапланированный ребенок – Бен. В целом, брак Закари и Присциллы вроде как состоялся. Совершенно обычная, стандартная семья, без каких-либо отличительных особенностей и уж точно без тех страстей, которым склонен в своих браках Джерри. Закари – открытая книга с заранее известным концом, и в этом его прелесть. О Шоне я не могу вспоминать без перехватывания духа. С самого детства он был необыкновенным мальчиком. Красивый брюнет с сияющими теплотой глазами, добряк и душа компании, лучший питчер в истории школьного бейсбола, он обожал чертежи. Как и я в свое время, Шон мог часами склоняться над холстом, только в отличие от меня, распределяющий краски вольно, он орудовал исключительно четкими линиями. Простые карандаши, линейки, циркули и ластики были для него чем-то особенным, как кисточки и краски для меня. Ему не было и 10, когда мы все уже знали, потому что он нам уверенно сообщил о том, что он непременно станет замечательным архитектором. И он им стал. Успешным поступил в университет и уехал даже дальше Тиффани, в Коннектикут. Его дипломной работой стал наш загородный дом у озера. Он спроектировал его, а мы его материализовали за счет своих сбережений. В этом загородном доме мы с Геральтом, достигнув средних лет, провели много чудесных летних вечеров, отдыхая от шумных птенцов, повылетавших из нашего городского гнезда и разлетевшихся в разные стороны. Жить в доме, который для тебя спроектировал твой собственный ребенок, особенный вид счастья, состоящий из гордости и теплых улыбок. У девушек Шон был популярнее даже Джерри, но в отличие от Джерри, он, наподобие меня и Геральта, был из однолюбов. С Барбарой Шон познакомился, вернувшись в Берлингтон после учебы. Он повредил лодыжку во время игры в футбол, а она, студентка первого курса медицинского колледжа, отрабатывала на том матче в качестве помощника спортивного врача. Ей было 18, Шону 28. 10 лет разницы, прямо как у меня с Геральтом. Спустя год после знакомства они поженились, еще через год у них родилась прелестная малышка, на удивление, очень сильно похожая именно на меня. Девочку назвали Рокки. Рокки — наша с Геральтом единственная кровная внучка от единственного кровного сына. Я в нее сразу же влюбилась, как к моему стыду до тех пор не влюблялась ни в одного своего внука или внучку. Она была необыкновенной девочкой, отличающейся от всех остальных на каком-то особенном уровне. Она не походила ни на Йена, ни на Кэрри, на гораздо позже появившихся Валерии и Бена. Она была глубже, интереснее, молчаливее, вдумчивее. И внешне она получилась такой, похожей на меня, что я просто с ума сходила от радости нахождения рядом с ней. А мы очень много времени проводили вместе, потому что Шон был занят работой, а Барбара — учебой на последних курсах колледжа, а после также работой. Молодые родители были не прочь уединиться, а потому с легким сердцем передали нам чуть ли не круглосуточную заботу об их дочери. Первые 6 лет жизни Рокки я с трудом расставалась с ней и очень ждала наших встреч, поэтому была несказанно благодарна сыну и невестке за то, что вместо ясли и детского сада они разрешили мне присматривать за своей внучкой. Мы рисовали, готовили еду, лепили из пластилина, ходили в гости к кузенам и кузинам, качались на качелях, посещали детскую площадку, все делали вместе. Рокки, хотя и была серьезным ребенком, она еще была и бойкой, и страстной, что совсем не было похоже на меня. Она могла подраться с мальчишками, отбивая у них выпавшего из гнезда воробья. Я же в ее возрасте только расплакалась бы, жалея несчастную пташку. Когда началась школа, я все еще была главным опорным пунктом Рокки. Перед тем, как возвратиться домой из школы, она непременно заглядывала к нам с Геральтом. Делилась с нами своими новостями, дарила нам запечатленные цветными мелками на нелинованных листах рассказы собственного сочинения. С удовольствием, обычно не присущим детям, слушала наши истории, запивала имбирное печенье какао, иногда даже оставалась ночевать у нас. Ее ночевки в пустующей комнате моих сыновей были для меня настоящим праздником. Комнату Тиффани Рокки сочла слишком розовой для себя, что заставило нас с Геральтом посмеяться. Шон, в отличие от меня, когда-то мечтавший родить дочь, всегда мечтал о сыне, потому и назвал свою дочь не самым женственным именем. С учетом же того, как много времени он проводил наедине с Барбарой, я очень надеялась на то, что скоро они порадуют нас с Геральтом новостью о втором внуке. В конце концов, Рокки уже было 10 лет, а Барбара как-то раз обмолвилась, что была бы не против завести еще одного ребенка. Вот чего мы ждали тогда — продолжение жизни. Но вместо продолжения случился обрыв. Мы не знаем, что Шон делал в Пенсильвании. Он уехал внезапно, никому ничего не сказав. Его нашли с проломленным черепом возле его автомобиля в съезде на лесную дорогу. Кто-то ударил его по голове сзади кирпичом, который нашли на месте преступления. Однако ничего, кроме кирпича, больше так и не обнаружили. Никаких отпечатков пальцев, следов обуви, частиц кожи, ни единой улики. Совсем ничего. С чего вдруг Шон отправился так далеко, и кто мог бы ему навредить? Ни мы с Геральтом, ни Барбара не знали. Как не знали, как нам пережить горе такой величины и глубины. Нашему мальчику было всего лишь 40 лет. У него были большие планы на жизнь. Он любил жену и обожал дочь. Он не должен был умереть раньше нас, своих родителей. Спустя 2 месяца после смерти Шона Барбара забрала Рокки и уехала с ней в Коннектикут. Они с Шоном купили и сдавали там квартиру, своей же жилплощади в Берлингтоне у них не было, а Барбара не хотела оставаться в этом городе, да и в Хартворде, в который она перебралась, жили ее кузены. Так я в один миг потеряла и сына, и внучку. Расследование с первых же дней зашло в тупик. Убийцу Шона так и не нашли. Из отчаяния я впала в глубочайшую депрессию, из которой смогла выкарабкаться только благодаря стараниям Геральта спустя 50 лет и полностью поседевшая в свои 65. Так мы с Геральтом состарились. Вместе и практически одновременно. Хотя Рокки рядом с нами уже не было, у нас все еще были другие внуки — Йен, Кэрри, Валери и Бен. Ради оплаты обучения внуков, которые не могли в то время потянуть их родители, мы с Геральтом решили пожертвовать своим домом, тем самым, который купили для нас мои родители и в котором мы вырастили 4 замечательных детей — и встретили 5 внуков. Теперь наши потомки нуждались в хорошем образовании, но кроме дома у нас не было никаких материальных ценностей, чтобы помочь им в получении желанного, поэтому мы сделали то, что от нас ожидала семья. Продав просторный дом, мы купили скромную 2-комнатную квартиру рядом с центром города. Перебрались жить в нее, а остатки средств покрыли образование старших внуков. Так начались первые главы нашей с Геральтом новой книги под названием «Старость». Мы остались с ним вдвоем, уставшие, но счастливые уже только тем, что мы вместе. Но и это счастье в итоге обратилось в прах. Геральт дожил до того возраста, до которого теперь добралась я. Ему было 80, когда он оставил меня одну. Пока я заваривала ему чай, он уснул в своем кресле за чтением утренней газеты и не вернулся ко мне из своего сна. Итак, я осталась действительно совсем одна, хотя и с детьми. И с внуками. Сыновей немного испортили их жены, дочь испортила чрезмерное количество мужчин, которых она меняла, словно перчатки. Теперь я смогла признать эту правду. Они выросли, занялись своими собственными жизнями и позабыли о родителях. Но я поняла это только после того, как ушел Геральт. Пока он был рядом со мной, я как будто находилась в самом центре жизни и никогда не чувствовала себя одинокой. А здесь вдруг осталась сама напротив себя. Так странно. Не с кем поговорить. Слишком многих больше нет, и слишком многие недосягаемо далеки, хотя и живут на одной планете со мной, в одной стране и даже в одном городе. В моей жизни больше нет их голосов, взглядов, улыбок и даже звонков. А если они вдруг появляются, всегда внезапно, словно гром среди ясного неба. Я весь день хожу ошарашенная, словно оглушенная бурей. Однако же это не конец. В моей тускнущей жизни все еще есть кое-кто особенный, кому я безоговорочно нужна каждый Божий день, кто нуждается во мне так же сильно, как я нуждаюсь в нем. За 5 лет до своего ухода Геральт осуществил мечту моей жизни. С улыбкой согласно кивнул, когда я сообщила ему о том, что у нас, наконец, будет собака. Щенка отдала мне переезжающая соседка. Самый маленький, испометный и очень слабенький, не выживет без тщательного ухода. Сколько радости нам подарило это существо! Ежедневные утренние прогулки, веселые походы к ветеринару, знакомство с собачниками вроде нас, игры с мячиком, задорный лай. Теперь этот пес — единственное существо на всей этой планете, которому я нужна не меньше, чем он мне. Безмерно. Дети и внуки меня, конечно, любят, но при этом могут не вспоминать обо мне днями и даже неделями, а некоторые из них, может быть, даже и месяцами, но Вольт помнит обо мне всегда, как и я о нем. А значит, все еще может быть не так плохо, значит, и обожженная рука заживет.